Глава 4. Горничная Джесси, крупная, розовощёкая девица, старательно расчесывала мои мокрые волосы у камина. Новые покои оказались действительно королевскими. Гостиная, спальня, ванная комната. В гардеробной стояли сундуки с вещами. Джесси обещала за ночь все разобрать. Глаза невольно слипались после сытного ужина и принятия горячей ванны. Лишь громкий голос Джесси не давал задремать в кресле. Я решила, что с личной горничной лучше подружиться. К тому же девушка мне понравилась. Она сначала смущалась и немного побаивалась новую госпожу. Ее руки слегка дрожали, когда Джесси намыливала мне голову, а потом смывала пену с волос. Служанка старалась угодить и в итоге от волнения облила меня холодной водой, а потом уронила чистую сорочку на пол. Темные глаза бедняжки наполнились слезами, девушка очень боялась, что теперь я откажусь от ее услуг. Лилиан бы отказалась, но не я. Поэтому Джесси вскоре успокоилась и свободно болтала. «Леди и Лилиан, никто не знал, почему решили заселить в гостей в неприбранные комнаты. А когда больше половины леди покинули дворец, все были в таком шоке, вы просто не представляете!» «Не знаешь?» Я не выдержала и широко зевнула. «Сколько невест осталось?» Джесси пожала плечами, дав понять, что ей было совершенно все равно. «Занято около 50 комнат. А может, больше. Моей младшей сестре и кузине тоже повезло. Им разрешили прислуживать леди. Тяжело у нас с работой», — вздохнула девушка и, заметив мой любопытный взгляд в зеркале, продолжила. «На швейной фабрике, где работала моя мать, появились машины, которые ткут быстрее людей. Так хозяин почти всех швей и уволил. Отец и брат еще работают на заводе, но поговаривают, и там скоро появятся треклятые заменители людей. Поэтому для нашей сестры отбор, как мана небесная. Спасибо вам, что оставили меня при себе». Джесси вдруг кинулась поцеловать мне руки, а я застыла от неожиданности, а потом поднялась с кресла, прекратив ее дальнейшие попытки лобызать мне пальцы. «Прекрати!» — резко остановила служанку. «Ты мне сразу понравилась, поэтому я оставила. Только прошу, больше не обливай меня холодной водой». Улыбнулась горничной, и Джесси наконец облегченно выдохнула. «Ты не представляешь, как я волнуюсь, не зная, что ждет меня на отборе», — произнесла, открыв дверь гардеробной. Девушка тихо двигалась за мной, и я понадеялась, что она поняла мой намек. «Сколько сил я прилагаю, чтобы быть красивой, даже волосы крашу для блеска». Пришлось рассказать почти всю правду горничной о содержимом тетушкиной сумки, чтобы Джесси не удивлялась ванной и темной воде, стекающей с моих волос. Зелье обращения я назвала успокаивающей микстурой, а бутылек с дядюшкиной кровью – микстурой от головной боли. Служанка с серьезным видом выслушала меня и все убрала на полку в ванной комнате. Самое лучшее место спрятать вещи – это положить их на виду. Три бутылька прекрасно смотрелись на фоне емкостей для шампуней и различных бальзамов. «Завтра всех леди будут представлять принцу Альберту. Я должна быть самой красивой», — растерянно пробормотала, оглядывая гардеробную, забитую сундуками. «Где среди этого бардака мне отыскать личный маленький ящичек с моими вещами? В нем лежали инструменты, эскизы, а также оружие защиты, которое я создала лично для себя». «Не беспокойтесь, леди Лилиан, я все разберу, и завтра утром все наряды будут висеть на плечиках. К тому же я слышала о других горничных», — и Джесси доверительно прошептала. «Его высочество собирался отбыть на дирижабле, и когда вернется, неизвестно. Поэтому не волнуйтесь, принца завтра не будет». Невольно промелькнула мысль. К чему весь этот отбор, если Альберта он совершенно не волнует? «Джесси, отличная новость! Я буду тебе признательна, если ты всегда будешь предупреждать меня о чем-нибудь таком!» Я подмигнула служанке. И та, сделав книксон, ответила: «Я постараюсь». Мы с горничной поняли друг друга, и Джесси довольно улыбалась, угодив госпоже. «Где-то здесь находится закрытый небольшой сундучок. Как найдешь, поставь его на трюмо в спальне», – попросила девушку, прежде чем оставила ее разбирать вещи. Пора было выяснить, где моя помощница, и вернуть ее. Плюхнулась на мягкую перину и закрыла глаза. Бабочка нашлась сразу. Вот только взлететь она не могла. Механическое насекомое успело покинуть беседку и скрыться от наблюдательной королевы, но теперь лежала в траве со сломанным крылом. В раздражении я стукнула кулаком по постели. Завтра любым способом надо будет пробраться в сад. Мысли прервал ужасный гром. Я подскочила, испуганно прижала руки к груди. Сверкнула молния, озарив спальню жутким белым светом. Не выдержав, подбежала к закрытому окну, чтобы посмотреть, как бушевала стихия. Ее сила завораживала. Сильный ветер гнул ветки деревьев, а крупные капли дождя оглушительно барабанили по стеклу. Снова раздался рокот грома. Вспышка молнии осветила небо, и я увидела черное пятно дирижабля. Воздушный корабль швыряло в разные стороны, и я восхитилась мастерством капитана, который уверенно управлял такой махиной и умело подстраивался под воздушные потоки. Теперь молнии сверкали не переставая, окрашивали черноту неба яркими всполохами. Раскаты грома усилились, дико бушевал ветер, а потом все закончилось неожиданно, как и началось. Дирижабль скрылся в темноте ночи, а я с непонятной тревогой в груди и волнением вернулась в постель. Утро застало меня в блаженном состоянии полусна. Глаза совершенно не хотели открываться, и я лениво потянулась, когда услышала, как Джесси одернула шторы. «Леди Лилиан, мне велено вас предупредить, что перед обедом будет регистрация невест». «Отлично», — молвила я, щурясь от яркого солнца. «Неси завтрак, и будем собираться». «Джесси, какая все-таки странная осень в Лондоне. Ночью бушевала стихия, а сейчас ясно и спокойно». «У нас часто бывают такие неожиданные бури», — хитро улыбнулась служанка. «Принц Альберт любит испытывать новые дирижабли». «Так его высочество управлял погодой?» — ошарашенно поинтересовалась. «Насколько я помнила, принц владел стихией земли, но с возрастом у мага могли проявиться еще способности. Королевская семья отличалась от всех аристократов именно этим. Скорее воздухом нагнал ветром туч, вот гроза и случилась. Леди, ваш сундучок я нашла». Джесси гордо показала на трюмо, где стоял аккуратный ящичек. «Молодец!» – похвалила я девушку и спрыгнула с кровати. Подбежала к трюмо и любовно погладила крышку сундучка. «Теперь все будет хорошо. Бабочку найду и отремонтирую». Странно смотреть в зеркало и видеть вместо своего отражения кузину. Изумрудное платье отлично шло брюнетке с карими глазами. Джесси уложила темные волосы в замысловатую прическу. Нить жемчуга украшала декольте. Надула красные губки и захлопала ресницами, как это делала Лилиан. Не выдержала и засмеялась. Осталось только не вспоминать, как пришлось выпить зелье с кровью дядюшки. Вкус оказался горьковато-сладким, и меня до сих пор передергивало от отвращения. Одна радость, что пить такое больше не придется. Джесси осталась прибираться в комнатах, когда за мной пришел слуга. Он низко поклонился и попросил следовать за ним. В коридоре я встретила других невест, все они высокомерно и оценивающе смирили меня взглядами, кроме одной – невысокой и невзрачной леди. Даже роскошное платье, дорогие украшения не спасали бедняжку. Девушка лишь грустно улыбнулась, она прекрасно понимала, что с высокородными красавицами соревноваться бесполезно. Всех невест привели в огромный зал. Я никогда не видела такого просторного помещения. Внутри стояло несколько столов, за которыми сидели пожилые маги. Мужчины регистрировали девушек и после участницы отбора покидали зал через противоположную дверь, подсвеченную золотом. Столов регистрации было много, поэтому ждать пришлось недолго. Невзрачная леди оказалась впереди меня, и когда я прошла мимо нее, то услышала, как пожилой маг произнес: «Добро пожаловать на королевский отбор, леди Роксана Берингтон». Еле сдержалась, чтобы не оглянуться. «Ничего себе! Дочь советника короля!» По мере приближения к столу волнение возрастало. Кто знает, а вдруг маркиз Шортер ошибся и миссис Пирси шарлатанка? Больше всего я боялась, что от страха у меня начнут дрожать руки, и маг обо всем догадается. «Позвольте ваш указательный пальчик, леди!» прокаркал старичок. Он взглянул на меня через огромные стекла очков мутными глазами. Тихонько покрякивая, поставил на стол новую глиняную чашу, расписанную странными иероглифами. Наполнил ее чистой водой и опустил в емкость мою левую руку прямо в белой перчатке. Я вздрогнула, едва кожи коснулась холодная вода, и пропустила момент, когда что-то острое проткнуло середину ладони. Видимо, это было сделано специально, чтобы леди не визжали от боли. Как завороженная смотрела на кровь. Она растекалась, как розовое облако, меняя очертания. Глаза мага вспыхнули красным, старик нагнулся, втянул носом запах, и тут раздался истошный крик. Мы одновременно с магом подняли головы, и не только мы. Все собравшиеся в зале смотрели на выход. Там стояла леди в когда-то красивом бирюзовом платье, а теперь черная слизь покрывала ее голову, открытые плечи, наряд. Девушка склонила голову еще ниже, когда тишину громко нарушил голос маркизы Флетчер. «Отбор для вас закончен, леди Стайлз», с усмешкой произнесла аристократка. «Будущая королева должна быть чиста и невинна. Помогите леди дойти до комнаты и собрать вещи». Тут же появился слуга и, осторожно взяв девушку за локоть, повел вглубь коридора. За спиной бедняжки раздавались смешки. Подобное унижение страшно для любой леди. На ее месте ведь могла быть Лилиан. Не то чтобы мне стало вдруг жаль кузину, просто... «Это ужасно!» «Леди Лейтон!» – прокаркал маг, обратив на себя внимание. «Регистрация невест – всего лишь формальность, но я что-то слабо ощущаю вашу связь с родителями». Старик задумчиво погладил седую бороду. «Странно, словно вы не их дитя». «Хм!» – я вытащила руку из чаши и завернула ее в приготовленное полотенце. В центре ладони появилась легкая ноющая боль. Сейчас он обнаружит, что я подставная леди Лейтон, и я пойду по длинным коридорам замка, как та леди, облитая черной слизью. Я так явственно все представила, что мне стало нехорошо. «Но что же вы так побледнели?» – промычал маг. «Нас отвлекли, поэтому установление личности почти получилось». «Вы хотите сказать?» «Да-да, идите», – замахал руками старик. «Меня еще вон сколько леди ожидает». Пожилой аристократ склонился над журналом, что-то записывая там. Я же, пораженная такой удачей, спорить не стала и быстренько поднялась со стула. «Вы же настоящая леди Лейтен, а не переодетая кузина!» Усмехнулся маг и вдруг хитро так взглянул поверх очков. Сердце от таких слов обмерло, и, возможно, я бы так и продолжала стоять, если бы передо мной вдруг не возник слуга и не пригласил следовать за ним к выходу. Я шла как в тумане. Неужели маг понял, кто я? А чему удивляться? Архивариусов обмануть невозможно, как и их нюх. Тогда почему не выдал? Слуга остановился, дав понять, что дальше я иду одна. Гордо вскинув подбородок, я прошла через подсвеченный выход. Тут же ко мне с двух сторон подбежали две горничные и, протянув подушечки, попросили положить на них руки. Другие две служанки ловко стянули с меня перчатки и, помазав лечебной мазью ладонь, натянули новые. Маркиза Флетчер молча наблюдала за действиями девушек, а когда те, наконец, отошли от меня, спокойно произнесла: «Добро пожаловать на отбор!» «Благодарю за приглашение!» – взволнованно произнесла я, сделав книксон. Аристократка была так близко, что теперь я хорошо увидела маску под цвет кожи, которая скрывала половину лица леди. Значит, слухи об уродстве маркизы были правдой. Вспыхнув, быстро опустила взгляд и последовала за слугой. Всех невест собрали в столовом зале. Старалась сохранять беспристрастный вид, когда увидела сервированные золотой посудой длинные столы, красивую люстру над потолком. Слуги в белых ливреях рассаживали девушек по местам. Я оказалась между двух напыщенных леди. Девушка слева с аккуратной родинкой на щеке ехидно произнесла: «Я знала, что леди Стайлс выставит с позором». Не заметив моего интереса, леди фыркнула и повернулась к другой соседке, радостно защебетав о позоре несчастной. Сейчас все обсуждали бедняжку леди Стайлс. Жених от нее откажется, семья отвернется и придется ей уйти в монастырь. Все эти разговоры меня утомили, и, вздохнув, встретила умный серый взгляд. Дочь советника короля подняла глаза вверх, дав мне понять, что тоже устала слушать сплетни. Я улыбнулась в ответ. Несмотря на высокий статус, леди Роксана оказалась не такой высокомерной. Может быть, дело в простоватой внешности? Тонкие волосы мышиного цвета не спасала сложная прическа. Бледным губам требовалось немного помады, как и щечкам румян, чтобы хоть немного сделать девушку интересной. Неужели у дочери советника нет умелых горничных? Мысли прервал шум, и все леди замолчали, повернулись в сторону двери. В зал вошла маркиза Флетчер в сопровождении ушастого аристократа. «Вы знаете, кто он?» – тихо спросила у соседки справа. Та, не оборачиваясь, раздраженно повела плечом, но ответила: «Граф Лорен Сандерс. Он помогает маркизе вести отбор». Аристократы заняли места за главным столом. Маркиза Флетчер оглядела зал, полный девушек. С этого места ее маска под вуалью была не видна, и дама казалась загадочно красивой. «Милые леди, королевский отбор продолжается!» Все захлопали в ладоши за маркизой, но как только она подняла руку, все затихли. «Королева часто путешествует с его величеством. Для почетных гостей обычно готовят национальное блюдо. В каждой стране оно свое. Милые леди, королевские повара очень старались приготовить для вас последние испытания на сегодня. Бон аппетит!» После этих слов в столовую залу стали входить официанты с подносами. Поднялся граф Сандерс и радостно стал рассказывать, что за блюдо нас ожидало. Перед вами, леди, традиционный суп жителей Китая. Его готовят из кальмаров, риса и различных специй. Специальный соус придает супу неповторимый вкус. Послышались восторженные восклицания девушек, и я тоже не удержалась, когда передо мной поставили белую тарелку, наполненную ароматным бульоном с зеленью, овощами, крупой и белым мясом кальмара. Я набрала ложкой суп и вздохнула приятный запах. Услышала, как соседка справа неуверенно произнесла: «Мне одной кажется, что все слишком просто». Мы с леди переглянулись и одновременно попробовали бульон. По залу прокатились охи. Вкус у супа оказался острым, с кисло-сладким оттенком. Необычно, но есть можно. Я взглянула на леди Берингтон. Невзрачная мышка с непроницаемым лицом поглощала китайское блюдо, словно это был ее любимый суп. И тут я заметила, как слуги стали выводить участниц отбора под строгим взглядом графа Сандерса и маркизы Флетчер. Леди не спорили. Но если я думала, что на этом все и закончится, то ошибалась. Это было только начало. Мою соседку справа вырвало прямо на тарелку, где аккуратно лежал азиатский деликатес – обезьяний мозг. Меня же сдерживали желание поговорить с королем об отце и леди Роксана. Дочь советника оказалась самой стойкой, и если она смогла попробовать это, то и я смогу. На вкус мозг напомнил рисовый пудинг, и если не смотреть на еду, то вполне можно все съесть. Индонезийские личинки? Ах, вкуснятина! Как жареный бекон! Вареная летучая мышь так похожа на курицу? Только не смотри в тарелку, только не смотри! Каждый раз уговаривала себя. Слуга, что стоял за моей спиной, только и успевал наливать воды, а еще помогал справиться с экзотическими вкусами ржаной хлеб. Участниц выводили после каждого блюда, и в зале заметно поредело. Если изначально в столовой было около 50 девушек, то сейчас я насчитала 32. Видимо, решив, что на сегодня достаточно, маркиза Флетчер поднялась. Настроение у аристократки было превосходное. Еще бы! Они с графом, в отличие от участниц, обедали английскими блюдами. «Милые леди, поздравляю! Вы с достоинством прошли испытание! Увидимся завтра!» Маркиза и граф покинули зал, а слуга наконец поставил на стол чашку английского чая и домашнюю выпечку. Никогда я не была так рада простой еде.